Южнокорейская интернет-газета «Прессиан» от 8 января выставила заметку одного писателя о преступных актах Пан Ги Муна. «Есть такие люди, — говорится в ней, — которые глупо думают, что опыт, приобретенный Пан Ги Муном в кресле генсека ООН, поможет ему внести вклад в урегулирование вопроса объединения страны, ядерного вопроса Севера. Но это абсурд. В минувшие 10 лет, когда Пан Ги Мун работал генеральным секретарем ООН, он ничего не сделал в пользу улучшения межкорейских отношений, а лишь поддерживал политику правительств Ли Мюн Бака и Пак Кын Хе в отношении Севера, как верная марионетка Соединенных Штатов Америки».